Шорох одежды и тихие голоса разбудили ее во второй раз. Солнце склонялось к закату, и люди предвкушали удовольствие праздничного вечера. С танцевальной площадки уже доносились звуки гитар, а теплый воздух был пропитан возбуждающими ароматами жаркого. В добром согласии Тело и агентский скотовод заняли очередь к вертелам и получили по куску приправленного специями мяса. Скотовод заплатил за 2 кубка вина. «Спасибо, парень, за твой чуткий сон и быструю руку», – произнес предполагаемый попутчик. «Ну, может, ты разглядишь этого мерзавца? Я думаю, он должен слегка прихрамывать». Тело оглянулась, но воришка с проколотой задницей ее не интересовал. Вместо того она заметила давешнего рослого оборванца, который схватил упавший на землю кусок мяса и скрылся в толпе. «Голодный, словно дикий страж», — подумала она, — «сожрет что угодно с песком и костями». Вздрогнув от отвращения, Тело подумала, что встреча с таким типом в ночную пору на темной дороге не сулит ничего хорошего. Слишком он быстрый и силен, отчаянный человек. Затем, отвечая любезностью на любезность, она заказала по 2-й кружке вина, сунув в руку торговца серебряную марку. Пусть этот скотовод увидит, что и у нее водятся деньги. Она купила еще несколько лепешек в дорогу, но попутчик стал заверять, что еды у него хватит на 2. «Вроде ты говорил, что мы будем в твоем холде до восхода первой луны», сказала Тело, бросив на скотовода пристальный взгляд. «Конечно, конечно», — он кивнул головой и замолчал, наблюдая, как Тело укладывает лепешки в свой мешок. Что-то было неискреннее в его тоне, но у Теллы достало хитрости сделать вид, будто она ничего не замечает. Скотовод взял еще вина, но ей удалось незаметно выплеснуть на землю большую часть своей порции. Подмигнув Телле, скотовод протянул торговцу флягу, велев наполнить ее до краев, и снова заказал по кружке. История становилась скучной. Поглядев, как мужчина жадно приник к вину, Тело, почти не скрываясь, росила багряной жидкостью агентский песок. Наконец, скотовод оторвался от прилавка виноторговца, и они, пошатываясь, пересекли танцевальную площадку, полную веселившихся людей и разбитый за ней лагерь. Широкая дорога бежала вдоль речного откоса. Ее камни серебрились в лучах первой луны Тимора, которая давно взошла. Белиор, второй и более быстрый спутник Перна, еще только поднимался над горизонтом. Но Тело знала, что через 30 минут свет 2 лун окончательно разгонит темноту. «Что ж, тем приятнее будет путь», — решила она, нащупывая рукоять ножа. Они прошагали 30 минут, когда обострившиеся за время одинокой жизни чувства подсказали Теле, что их преследуют. Путники уже давно миновали конюшню, хлева и последние строения внешнего холда Айгена. Редкие фонари, мешавшие свой желтый свет серебристым сиянием луны, скрылись за поворотом. Тело не сомневалась, что преследователь находился слева от них, там, где скрытый в тени крутой склон, каменистый без леса, позволял двигаться быстро, тихо и без помех. «Какая великолепная ночь!» – восторженно сплеснув руками, она развернулась на каблуке, всматриваясь в ночные тени. Да, кто-то крался позади, слева. Она успела заметить неясное движение. Преследователь был совсем близко, в 4 длинах дракона от путников. «Да, отличный вид», — согласился скотовод, — «и Белиор вот-вот станет. Нам нужно поторопиться». «Зачем?» — с нарочитым удивлением произнесла Тело. Она пошатнулась, словно выпитое вино ударило ей в голову, и, растягивая слова, забубнила. «Такая встреча, отличная встреча! Мы славно повеселились! И заодно мне удалось купить новые сапоги. Если бы не дальняя дорога, стоило бы задержаться и провести денек-другой в хорошей компании. Ах!» Споткнувшись на ровном месте, она упала на колени, потом начала подниматься медленно и неуклюже. Когда Тело догнала своего спутника, в широком рукаве ее бурнуса прятался нож. В другой руке она сжимала гладкий булыжник. «Шагай осторожнее», — сказал скотовод. Он обошел ее справа, протянув руку, словно хотел поддержать захмелевшего спутника. Но голос его был слишком громким, и Телла поняла, что эти слова предназначались не ей. Впереди над дорогой нависал скалистый уступ, заставляя ее вильнуть к самому берегу. «Так, значит, это произойдет здесь. Мерзавцы думают, что им удастся сбросить ее в реку. Посмотрим». Они были в тени утеса, когда Телла услышала скрип сапог по песку. Чуть приотстав, она внезапно схватила мнимого скотовода за шиворот, толкнув его в бок, навстречу метнувшейся с косогора фигуре и сверкавшему в лунном свете клинку. Жестокая усмешка скользнула по ее губам, когда мужчина, захлебнувшись криком, покачнулся. Нож нападающего перерезал ему глотку. Затем черепу бандита пришлось познакомиться с булыжником. Сильным ударом сбив его на колени, Телла на палец вонзила свой собственный клинок в склоненную шею. «Не надо, пощади!» — голос был хриплым от страха. Она медленно отвела руку. Темные капли крови стекали с лезвия. «Не делай резких движений, приятель, а то мои нервы могут не выдержать», — сказала она, стараясь, чтобы голос звучал погрубее. Отбросив камень, Телла нащупала запястье полуоглушенного человека, резким рывком заломив руку к лопаткам. Он не сопротивлялся. Пальцы ее впились в могучие мышцы. На миг она ощутила удивление, что сумела совладать с таким крепким мужчиной.